Часть вторая. Беверли. Глава седьмая. Когда Беверли была маленькой, лет 8 или 9, она ездила с мамой в Нью-Йорк на автобусе. Большая часть пути проходила ночью, и Беверли спала, положив голову на мамины колени. А проснувшись, увидела самые высокие в мире, как ей тогда показалось, дома. А какой многолюдный был вокзал, и это было только начало поездки, которая навсегда осталась в памяти. Ее мама хотела, чтобы поездка была особенной, поэтому программу продумали до мелочей. А в Музее современного искусства они посмотрели «Звездную ночь», самую известную картину Винсента Ван Гога. А потом съели по куску пиццы. После обеда они посетили Американский музей естественной истории, где девочка увидела воссозданные в натуральную величину скелеты животных, включая голубого кита и тиранозавра Рекса, каждый зуб которого был больше банана. Потом затейливые формы, метеориты, алмазы и рубины. Посетили они и планетарии, где в смоделированном компьютером небе сверкали многочисленные созвездия. Вдвоем с мамой. В настоящем путешествии. К этой поездке мама готовилась больше года. Именно столько времени потребовалось, чтобы накопить достаточно денег на то, что богатые люди обычно делают в Нью-Йорке. Тогда Беверли еще не знала, что эта поездка станет единственной, которую они совершат вместе. Наступит время, когда Беверли и ее мать практически перестанут разговаривать. Но тогда та сыпала словами практически без остановки. В памяти Беверли навсегда останется ощущение тепла от маминой ладони, когда они вышли из музея и пошли в Центральный парк, где листья переливались всеми оттенками оранжевого, красного и желтого. И хотя стояла осень, температура была почти зимняя, и от пронизывающего холодного ветра нос Беверли покраснел и стал течь. Мама постоянно доставала из сумочки бумажные салфетки, пока Беверли не использовала их все. Потом они поужинали в ресторане, где официант был одет так, словно собирался жениться. Меню изобиловало незнакомыми Беверли словами. И мама объяснила ей, что это настоящий ресторан. Еда действительно была вкусная, но Беверли подумала, что лучше бы они съели еще по куску пиццы. Чтобы добраться до отеля, им пришлось идти пешком почти час. У входа курили двое мужчин с какими-то подозрительными лицами. А за номер пришлось заплатить наличными администратору в грязной футболке. А в номере стояли две кровати с покрывалами в пятнах. И пахло отвратительно, как от засорившейся раковины. И все же мама была счастлива от того, что смогла увидеть настоящий Нью-Йорк. Ну а Беверли так устала, что почти сразу заснула. На следующий день они посетили Таймс-сквер, куда обязательно ходят все туристы. Беверли зачарованно глазела на мигающие электрические вывески и огромные рекламные щиты. Видели они танцующих людей? Некоторые были в костюмах Микки Мауса и Статуи Свободы. Театры зазывали на спектакли, названия которых звучали странно и непонятно. Кроме разве «Короля льва». Пойти на него они не могли, так как билеты стоили очень дорого. Поэтому оставшуюся часть дня провели в магазинах, где продавались безделушки и сувениры. Там они ничего не купили, кроме упаковки дрожжа M&M's, которую потом вместе сгрызли. На обед они съели по 2 куска пиццы, а на ужин — хот-доги из тележки на улице. В одном из переулков Беверли увидела Джонни Деппа, возле которого стояла очередь желающих с ним сфотографироваться. Девочка стала упрашивать мать пойти туда, однако мама объяснила, что это восковая фигура, а не настоящая кинозвезда. В их последний вечер в городе они посетили Empire State Building. и у Беверли заложило уши, когда лифт взлетел на смотровую площадку, где дул сильный ветер. Несмотря на толпу, Беверли все-таки удалось протиснуться к месту, откуда открывался прекрасный вид на город. Рядом с ней стоял человек в костюме пирата и что-то тихонько бормотал себе под нос. Далеко внизу Беверли видела отблески разноцветных огней машин на улицах. Здания вокруг ярко освещались. Почему-то в ясном небе не было видно звезд над головой, на что мама сказала: «Их стерли огни большого города». Беверли не поняла, что мать имела в виду. Как можно стереть звезды? Но спросить не успела. Та взяла дочку за руку и повела на другую сторону смотровой площадки, откуда была видна статуя свободы. И там мама сказала, что всегда хотела жить в Нью-Йорке. К тому времени она повторила это, наверное, раз 100. На вопрос Беверли, почему она туда не переехала, мать ответила: «Не всем мечтам суждено сбыться». Тут Беверли подумала про странного пирата. Интересно, что такое он бурчал себе под нос? А потом задумалась, пойдет ли она вместе со своими школьными подружками Фран и Джиллиан по домам собирать сладости на Хэллоуин. Может, в этом году стоит нарядиться пиратом? Нет, скорее всего, придется вновь одеться ковбоем. У мамы уже готовы шляпа, клетчатая рубашка, игрушечный пистолет и кобура. А на новый костюм у них просто нет денег. В это время ее мама говорила, говорила и говорила, однако Беверли не слушала. Она уже знала, что на некоторые слова матери не стоит обращать внимания. Они перешли в другое место, откуда был виден Бруклинский мост, с такого расстояния похожий на игрушку. К тому времени они почти час провели на смотровой площадке. И тут Беверли повернулась к маме и увидела на ее щеках слезы. Беверли не стала спрашивать, почему она плачет, но про себя загадала, чтобы мамина мечта жить в Нью-Йорке сбылась. Вдруг девочка услышала страшные крики и от сильного толчка чуть не упала. Она схватила маму за руку в тот момент, когда толпа потащила их, словно рыб, при сильном течении. Остановиться означало быть затоптанными. Это понимала даже Беверли. Пришлось, спотыкаясь, двигаться вперед. Беверли не видела ничего, кроме людей, плотно прижатых друг к другу, двигающихся в одном направлении. Крики становились все громче. Удары локтей и сумок все сильнее. Наконец, Беверли и ее мать смогли вырваться из общего потока и остановиться. Что происходит? Я не знаю. Общий шум рассыпался на отдельные голоса. «Не надо! Вернитесь! Стойте! Что вы делаете? Ложись!» Беверли не понимала, что происходит, но знала что-то ужасное. Мама тоже встала на цыпочки, пытаясь разглядеть что-либо сквозь толпу. Внезапно все замерли, и наступила полная тишина. И это было самое неестественное, что Беверли когда-либо испытывала. Пока крики не зазвучали снова, на этот раз еще громче. «Что случилось?» «Он прыгнул», — ответил мужской голос. «Кто прыгнул?» «Тот парень в костюме пирата». На площадке везде были барьеры и ограждения, и Беверли подумала, не ослышалась ли она, зачем пирату прыгать, ведь до следующих зданий слишком далеко, туда так не добраться. Мама крепко сжала ее руку и потянула за собой. «Пойдем», — заявила она, — «нам пора». «Пират правда прыгнул?» «Какой пират?» «Тот, который стоял рядом, когда мы только пришли сюда». «Я не знаю», — ответила мама. Через сувенирный магазин она вывела их к лифтам, где уже образовалась очередь. «Его пытались остановить, но не смогли», — сказал кто-то рядом с Беверли. Она подумала о пирате и о том, каково это — падать с такой высоты. Все ниже, ниже и ниже, до самой земли. Глава 8. Беверли села в постели, напряженно вглядываясь в темноту. На этот раз привычный сон воспоминания был настолько ярким, словно она тоже падала. Рука об руку с пиратом. И, как всегда, сердце громко стучало. Дыхание сбивалось, а простыни были мокрыми от пота. «Я не падаю, не падаю», — проговорила она несколько раз. Сердце никак не хотело успокаиваться, а дыхание восстанавливаться. Хотя ужас сна постепенно утихал, Беверли продолжала чувствовать себя потерянной. Мир казался ей чужим и непривычным. Она принялась рассматривать комнату, отдельные детали которой стали вырисовываться на фоне замысловатых теней. Сквозь тонкие шторы просвечивало белёсое предрассветное небо. На полу — одежда, на прикроватной тумбочке — лампа и полупустой стакан. В другом конце комнаты виднелся комод с висящим рядом большим зеркалом. Постепенно реальность стала обретать черты. «Сейчас утро. Я сижу в спальне дома, которую только что сняла. Мой 6-летний сын Томми спит в комнате напротив. Мы только-только приехали в этот город, чтобы начать новую жизнь». «Совершенно новую жизнь», — напомнила себе Беверли. Она откинула одеяло и вылезла из кровати, ощутив приятную мягкость тонкого ковра под ногами. Дверь в спальню была закрыта. Но перед ее мысленным взором встал небольшой коридор, ведущий к лестнице, а на нижнем этаже — гостиная и небольшая кухня со старым пластиковым столом и четырьмя обшарпанными стульями. Беверли натянула джинсы и футболку, брошенные на пол, и задумалась, долго ли спала. Она не могла точно вспомнить время, когда легла спать. Точно очень поздно. А что она делала до этого? Воспоминания прошедшей ночи были словно подернуты дымкой, размытой по краям и черной в середине. Она не могла вспомнить, что ела на ужин, да и ела ли вообще. Причем ничего страшного. Впрочем, ничего страшного. Начинать жить заново непросто. В таких ситуациях сознание творит странные вещи. Она тихонько вышла из спальни и заглянула к Томми. Потом спустилась в кухню и, пока наливала воду из-под крана, вспоминала такую же ночь совсем недавно, как она кралась из спальни, стараясь не шуметь, не включая свет. Только полностью одевшись, она разбудила Томми. Его небольшой рюкзак был заранее собран и спрятан под кроватью. Она помогла ему одеться, и они, крадучись, спустились по лестнице. Как и у Томми, у нее был только рюкзак. Ничего другого она не могла взять, иначе соседи запомнили бы женщину и ребенка, тащивших чемоданы посреди ночи. Беверли знала наверняка, что ее муж Гэри будет расспрашивать соседей и вытащит из них все, что сможет помочь ему найти их с Томми. В рюкзаке мальчика лежала любимая фигурка Железного человека и книга «Вперед, дружок», которую они обычно читали перед сном. Еще Беверли уложила туда две футболки, запасную пару штанов, носки, нижнее белье, зубную щетку, пасту и пенку для волос, чтобы приглаживать непослушную челочку сына. В ее рюкзаке тоже ничего лишнего, плюс немного косметики, щетка, солнцезащитные очки, эластичный бандаж и парик. Она не стала тратить время на то, чтобы проверить, стоит ли напротив их дома черный внедорожник с тонированными стеклами. Она и так знала, что он припаркован где-то на их улице. Вместо этого она помогла Томми надеть курточку, и они выскользнули через заднюю дверь, прошли по влажной траве к деревянному забору на краю лужайки, и Беверли помогла Томми перелезть на соседский двор. Все это Томми проделал молча. Он так до конца и не проснулся, и его чуть пошатывало при ходьбе. Они вышли через калитку и, держась поближе к живой изгороди, дошли до параллельной улицы. Там она спряталась за припаркованным на улице автомобилем и проверила, нет ли поблизости черного джипа. «Куда мы идем?» — наконец спросил Томми. «На поиски приключений», — прошептала Беверли. «А папа с нами поедет?» Он работает. Правдиво, хотя и уклончиво, ответила она. Стояла тишина, как бывает глубокой ночью. Хотя луна была неполной, улицы ярко освещались фонарями на перекрестках. Оставаться незамеченными помогали темнота и тени. Поэтому им приходилось пересекать газоны и подъездные дорожки, держась поближе к домам. Изредка, услышав шум приближающейся машины, беглецы прятались в подвернувшийся рядом укромный уголок. За кустами и решетками, за старым фургоном. Иногда издали доносился лай собак. Они шли и шли. Томми не жаловался и не капризничал. Жилой квартал остался позади. За ним коммерческая часть города. А через полтора часа они дошли до промышленного района, где располагались склады, свалка и автостоянки, огороженные цепями. Здесь им негде было бы спрятаться, но улицы были пустынны. Наконец они добрались до автовокзала, вход в который был отмечен густым запахом сигарет, жареной еды и мочи. В туалете Беверли заколола волосы шпильками и надела парик, превративший ее из длинноволосой блондинки в брюнетку с мальчишеской стрижкой. Она обмотала грудь эластичным бандажом, сделав ее визуально меньше. И затянула так сильно, что стало трудно дышать. Превращение завершили бейсбольная кепка и солнцезащитные очки, хотя было еще темно. Даже Томми не узнал ее. Он так и сидел на скамейке, где Беверли оставила его, велев никуда не уходить. Она подошла к сыну почти вплотную, и после того, как она сдвинула очки, его глаза округлились от удивления. Она отвела его в пустынную часть терминала, на скамейку в самом углу, вне поля зрения, и велела сидеть спокойно. В это время на автостанции было всего несколько человек. Беверли заняла очередь за билетами, встав за пожилой женщиной в толстой коричневой кофте. Наконец она оказалась у окошка кассы, за которым сидел мужчина с мешками под глазами и длинной прядью из вьющихся седых волос на лысине. Она попросила два билета до Чикаго и как бы ненароком обронила, что они с сестрой едут навестить маму. Не хотела, чтобы билетер знал, что она едет с сыном. Впрочем, ему было все равно. Казалось, он даже не видел, кому вручил билеты. Беверли заняла угловое место неподалеку от Томми, так, чтобы незаметно следить за ним, но при этом не бросалось в глаза то, что они вместе. Одновременно она наблюдала за входом. Не появится ли за стеклом черный джип с тонированными стеклами? На ее счастье, никого. Она вглядывалась в лица всех, кто был в терминале, чтобы на всякий случай запомнить и удостовериться, что никто не обращает внимания на маленького мальчика, одиноко сидящего на скамейке. Похоже, всем было наплевать. Наступил рассвет, яркий и солнечный, как обычно бывает поздней весной. А в это время под металлическим навесом за зданием автовокзала раздалось урчание мотора подъехавшего автобуса. Волнуясь до спазма в желудке, Беверли отправила Томми вперед, чтобы он сделал вид, будто путешествует вместе с мужчиной в военной куртке. Сама через окно наблюдала, как они проходят к местам в задней части автобуса. Она пропустила вперед еще несколько пассажиров, прежде чем поднялась на борт, пройдя мимо худого темноволосого водителя. Заняла место в предпоследнем ряду. Напротив, чуть впереди, сидела пожилая женщина и вязала крючком, двигая им как дирижер, палочкой перед оркестром. Как они условились заранее, Томми оставался на своем месте до тех пор, пока автобус не начал двигаться. А когда они выехали на шоссе, он пересел и сразу же прижался к ней. Но Беверли продолжала наблюдать за пассажирами, запоминать каждого в лицо. Она надеялась, что все предусмотрела. Гэри находится за городом, выполняя очередное секретное задание правительства. Они уехали в субботу, а все предыдущие выходные она оставалась дома, не разрешая Томми выходить даже во двор. Так она хотела создать у наблюдателей за ними иллюзию привычного ритуала, нарушив который, она выиграет время. На деньги, тайно скопленные в течение полугода, она установила автоматические датчики, которые включали и выключали освещение в доме по вечерам. Если повезет, водитель черного внедорожника не заметит их отсутствие, пока в понедельник утром не приедет школьный автобус. Автобус двигался вперед. Часы тикали, а Беверли думала: «Вот еще одна миля пролетела, и я все дальше от дома, из которого так мечтала сбежать». Томми спал рядом с ней, пока они ехали через Техас, Арканзас и, наконец, Миссури. Они проезжали мимо фермерских хозяйств, останавливались в городах и поселках, названия которых ни о чем ей не говорили. Одни люди выходили, другие садились, скрипели тормоза, автобус вновь устремлялся вперед к следующему пункту назначения. Остановки и движения, день и ночь напролет, непрерывный гул мотора. К моменту, когда поменялись водители, все пассажиры рядом были незнакомыми. И даже тогда она старалась запомнить лица всех людей рядом. На месте женщины, вязавшей крючком, теперь сидел коротко стриженный молодой человек с вещевым мешком цвета хаки. Когда этот, скорее всего, простой солдат или морской пехотинец, достал из кармана телефон, сердце Беверли бешено заколотилось. Она натянула бейсболку пониже и уставилась в окно, размышляя о том, не работает ли этот молодой человек с Гэри и не докладывает ли он ему, что нашел их сыном. Ведь возможности Министерства национальной безопасности безграничны. Спустя пару минут юноша с армейской стрижкой положил телефон обратно в карман, закрыл глаза и прислонился головой к окну. Он даже не взглянул в ее сторону, и постепенно Беверли успокоилась. Она чувствовала себя абсолютно вымотанной, но уснуть не смогла. В Миссури автобус снова остановился. Еще одна станция, еще одно никому неизвестное место. Беверли отправила сына вперед к выходу из автобуса, подождала немного и только потом последовала за ним. На автостанции она привела мальчика в дамскую комнату, не обращая внимания на недовольное пыхтение грузной женщины в блузке с цветочным орнаментом. Томми было только 6, но выглядел он старше. Хотя денег было катастрофически мало, мальчика требовалось покормить. 2 яблок и 2 батончиков в рюкзаке явно было недостаточно. В магазине через дорогу Беверли купила молоко и 2 хот-дога для сына и ничего, чтобы успокоить свой урчащий желудок. Она решила, что через час съест одно из яблок, хотя знала, что ни яблоки, ни батончики не утолят ее голод. На кассе, где могла быть камера, она наклонила голову так, чтобы козырек кепки закрывал лицо. Снова сели в автобус. Томми молча листал любимую книжку. Он уже умел читать, а эту книгу знал, кажется, наизусть. Интуитивно Беверли чувствовала, что Томми умнее большинства детей его возраста. Он быстро все схватывал и понимал некоторые ситуации и проблемы совсем как взрослый. Глядя на сына, она видела, что глазами он похож на Гэри. Нос напоминал ее, но вот улыбка была только его, особенная. Она помнила его разным. Беззащитным крохой, младенцем-ползунком, малышом в садике. И все эти образы сливались воедино, делая Томми вечно знакомым и в то же время всегда новым и другим. Через окно автобуса Беверли наблюдала, как мимо проносятся фермерские хозяйства, пасущиеся коровы, силосные башни, указатели и щиты с рекламой ресторанов быстрого питания, расположенных вдоль трассы. Беверли съела одно из яблок, стараясь жевать помедленнее, чтобы растянуть еду и насладиться вкусом. Большую часть сэкономленных денег она зашила в потайной карман куртки. Где-то в Иллинойсе, достаточно далеко от Чикаго, они высадились из автобуса. Она отправила Томми вперед, понаблюдала за тем, как он уселся на одну из скамеек в терминале, а сама спустя несколько минут зашла в дамскую комнату и спряталась в кабинке. 10 минут, 15, 20, пока она не решила, что все, кто был с ними в автобусе, уже уехали с вокзала. Убедившись, что все спокойно, Беверли встала перед потрескавшимся и потускневшим зеркалом туалета и быстро сняла парик. Заколки трогать не стала, а бейсболку надела снова. Теперь она была коротко стриженной блондинкой. Солнцезащитные очки убрала в рюкзак, густо накрасила ресницы и подвела глаза. Когда она вышла, на автовокзале никого, кроме Томми, не было. Беверли купила билеты на следующий автобус, не потрудившись узнать, куда тот идет. Чем более случайным будет выбор, тем труднее будет их найти. Она снова упомянула, что едет с сестрой, и, как всегда, они с сыном вошли в автобус не вместе и сели в разных местах. После еще полутора дней пути на какой-то очередной станции они с Томми вышли из автовокзала и пошли к шоссе. Встав на обочине, она подняла руку, и вскоре их подобрала женщина за рулем микроавтобуса, которая спросила, куда они едут. Беверли ответила, что та может высадить их в любом месте. Женщина посмотрела внимательнее и больше не задавала вопросов. Они расстались в небольшом городке, откуда уехали вместе с мужчиной средних лет, от которого пахло одеколоном Old Spice. Он занимался тем, что продавал ковры. Для него Беверли придумала историю о том, что у нее сломалась машина, а Томми был достаточно смышлёным, чтобы просто помалкивать. В конце концов, они приехали еще в один маленький городок, где Беверли и Томми подхватили свои рюкзаки и пошли в придорожную закусочную. Беверли попросила чашку горячей воды и добавила туда кетчуп. Получился томатный суп, а для Томми взяла бургер с сыром и картошку фри, кусок черничного пирога и 2 стакана молока. На соседней улице она заметила недорогой мотель. Денег хватало только на то, чтобы остановиться там на пару ночей. Нельзя было тратить лишнего, если они хотели снять жилье. Так что все пока шло по плану. Беверли устроила сына в скромной, но достаточно удобной комнате, а сама вернулась в закусочную и попросила у официантки ее мобильный телефон, чтобы сделать коротенький звонок, а также ручку и салфетку. Женщина, которая чем-то напомнила Беверли мать, не отказала в просьбе. Делая вид, что звонит, Беверли отвернулась и стала просматривать в интернете объявления о продаже недвижимости. Их оказалось не так много, но она записала адреса, а затем очистила историю и вернула телефон. После этого она отправилась по адресам, расспрашивая случайных прохожих. Сначала она попала в какую-то мрачную квартиру, которая никак им не подходила. С тем же результатом посмотрела она и унылый двухквартирный дом. Оставался только один адрес. Утром, покормив Томми в закусочной, Беверли отвела его в мотель, а сама вновь отправилась на поиски. Если не считать 2 яблок и батончиков, она не ела уже 3 дня и шла очень медленно. Но и тогда ей приходилось каждые несколько минут останавливаться и отдыхать, поэтому на поиски дома ушло много времени. Он находился на окраине города, уже в сельской местности. Величественный 2-этажный дом, окруженный старыми массивными дубами, чьи сучья тянулись во все стороны, как шишковатые, пораженные артритом пальцы. Перед входом в дом заросший газон заполонили одуванчики, подорожник и заросли клевера. Грунтовая дорожка вела к крытой веранде, на которой стояла пара ветхих кресел-качалок. Входная дверь была выкрашена в ярко-красный цвет, смотревшийся нелепо на фоне грязно-белой, осыпающейся краски фасада. По бокам дом зарос азалиями и лилейником, чьи увядающие цветы были похожи на вспышки цвета в диком лесу. Дому было не менее 50 или даже 100 лет. он стоял особняком и не привлекал внимания. Беверли обошла его вокруг, пытаясь разглядеть через стекла, что там внутри. Оформление первого этажа удивляло. Кухня была покрашена в оранжевый цвет, а стены гостиной — в бордовый. Повсюду разномастная мебель. На старом полу из сосновых досок в прихожей и гостиной лежали коврики. В кухне — линолеум. Подоконники были закрашены так густо, что окна вряд ли открывались. Беверли вернулась в город, в ту же закусочную, где опять попросила у официантки телефон и, позвонив хозяйке дома, договорилась о просмотре. Свой звонок она на всякий случай удалила, а перед посещением дома нанесла на себя тот же грим, что и в ночь побега. Осмотр дома показал, что там придется поработать. А в раковине валялся кружок лайма, поверхность плиты покрывал жир. А в холодильнике нашлись продукты, которые пролежали там несколько недель, а то и месяцев. Наверху находились две спальни, две ванные комнаты и гардеробная. Порадовало отсутствие пятен от протечек на потолке, а также работающие туалеты и душевые кабины. На веранде позади дома стояли стиральная машина и сушилка. Обе старые, но все еще исправные, а водонагреватель выглядел как новый. Рядом с техникой и над ней были прибиты полки, уставленные всякой всячиной, а также банками с малярной краской. Ее было столько, что хватило бы перекрасить в разные цвета весь дом. На полу в углу стояло грязное пластиковое ведро, наполненное валиками и кистями. Рядом — кастрюля и куча старых тряпок. Все это разительно отличалось от дома, в котором она раньше жила с Гэри. С его строгим современным интерьером, с мебелью аккуратной и как будто по линейке вычерченной, и шкафами, где все лежало в безукоризненном порядке. Тот дом был похож на что-то из мира фантастики, такой же холодный и пустой, как космос. А этот излучал тепло и уют. Хозяйка дома уверяла, что в случае необходимости стоит только позвонить местному мастеру, и тот поможет с ремонтом. Коммунальные услуги были включены в стоимость. Диван старенький, но удобный, телевизор новой модели и к нему DVD-плеер. Рядом тумбочки и лампы с разномастными абажурами. В спальнях стояли кровати и комоды, а ванные комнаты укомплектованы полотенцами. В маленькой кладовке рядом с кухней разместились веник и швабра. Упаковки различных чистящих средств, почти полные, и прочие нужные вещи. Лампочки, два удлинителя, щетка и вантус для унитаза, мухобойка, коробка с гвоздями и шурупами, небольшой молоток. Был даже гаечный ключ и два вида отверток. Рядом с инструментами лежали полкоробки батареек типа АА и две 9-вольтовые. Увлажнитель воздуха, тряпки, наждачная бумага и стремянка средних размеров. В бельевом шкафу наверху нашлись простыни и наволочки, которые нужно было только постирать. В кухонных шкафах стояла обеденная посуда и стаканы, кастрюли и сковородки, все вплоть до пластиковых контейнеров. Складывалось впечатление, что люди, жившие здесь раньше, просто встали и ушли посреди ночи. Бежали от закона или от какой-то угрожающей им опасности. Взяли они с собой только то, что поместилось в багажнике машины, бросив все остальное, потому что им просто необходимо было уехать. Совсем как им с Томми. Беверли провела пальцем по столешнице, одновременно заметив пролетевшую мимо муху. Грязные отпечатки пальцев на холодильнике и жирные пятна на стенах кухни. Она решила, что могла бы жить здесь, и от этой мысли у нее закружилась голова. Она сможет навести здесь порядок, превратив его в настоящий дом, и он будет принадлежать им с Томми, только им двоим. За окнами она заметила сарай, который, как ей сказали, используется под склад и не сдается вместе с домом. Но он и не был им нужен, поскольку Беверли практически ничего не взяла с собой. И уж тем более такие вещи, которые обычно хранятся в сарае. Она посмотрела на Томми, сидящего на бревне у дороги. В этот раз она взяла его с собой, но попросила подождать снаружи. Он рассматривал тыльную сторону ладошки, и Беверли не представляла, о чем мальчик в этот момент думал. Как бы ей хотелось, чтобы он делился с ней тем, что его волнует. К сожалению, он был из числа тех детей, которые обычно держат свои мысли при себе и идут по жизни тихо, не привлекая внимания. Со временем, возможно, он изменится. Глядя на мальчика, Беверли вдруг остро ощутила, как же она его любит, как никого больше на этом свете. И вот наступило утро, и они теперь живут в своем новом доме. Однако ощущение спутанности сознания никак не проходило. Она вспомнила, что хозяйка не задавала лишних вопросов и не спросила никаких рекомендаций. И это одновременно приятно удивило и насторожило. Беверли внесла залог и арендную плату за месяц наличными. Как давно это было? 4-5 дней назад. За это время она успела записать Томми в школу и договориться, чтобы его забирал автобус. Она также успела сходить за продуктами, чтобы у сына были молоко и хлопья на завтрак и бутерброды на обед в школу. В маленьком магазинчике в конце улицы она покупала только то, что могла унести, и искала продукты со скидкой. Ей хватало овсянки, сухих бобов, риса, масла, соли и перца. Но Томми должен был нормально питаться. Поэтому она раскошелилась на несколько яблок. А еще купила гамбургер с ветчиной и куриные ножки, срок хранения которых давно истек, и потому они стоили меньше трети обычной цены. Беверли сразу же разделила гамбургер и курицу на отдельные порции и положила в морозильную камеру, чтобы доставать и разогревать с фасолью либо с рисом Томми на ужин. Вечером, посмотрев телевизор, они читали «Вперед, дружок». Она следила за тем, чтобы мальчик чистил зубы. Пообещала, что с наступлением теплой погоды они исследуют участок за домом. Однако на большее у нее не было сил. Она часами сидела в качалке на веранде и много спала, когда Томми был в школе, и в доме царила тишина. И хотя с момента их приезда усталость не отпускала, стоя посреди оранжевой кухни, Беверли вспомнила, что ей предстоит многое сделать, чтобы почувствовать себя по-настоящему дома. Поставив пустой стакан в раковину, она достала с полки старую банку из-под печенья, куда после переезда спрятала пачку денег. Вынула несколько купюр, чтобы сходить в магазин за продуктами. Но сегодня она также планировала вымыть всю кухню, начиная с плиты. Или все же сначала опустошить холодильник? Если она хочет избавиться от оранжевых стен, то их нужно подготовить к покраске, а значит, предварительно вымыть. Она всегда мечтала о ярко-желтой кухне, уютной и радостной. Именно такой эта кухня и станет после того, как Беверли освежит шкафчики белой глянцевой краской. А потом она нарвет полевых цветов и поставит их в банку из-под джема, которую нашла в чулане. Прежде чем снова спрятать, она пересчитала оставшиеся деньги. Сколько их, она знала на зубок, но прикосновение к купюрам делало их более осязаемыми. Если питаться рисом, бобами и овсянкой, можно выиграть время и оплатить дом еще за один месяц. Но как же это трудно. Во время предыдущего визита в продуктовый магазин она тайком оторвала две виноградины от грозди на витрине и от их яркого сладкого вкуса чуть не застонала от удовольствия. И все же деньги рано или поздно закончатся, как бы экономно их не тратить. Надо устраиваться на работу, то есть оформлять бумаги и документы. Нужен номер социального страхования, может быть, даже водительские права. Некоторые работодатели могли попросить и номер телефона. Первыми двумя Беверли воспользоваться не могла. Гэри наверняка уже объявил ее в розыск по интернету, поэтому она оставила все документы дома. Не было у нее и телефона. В тумбочке нашелся брошенный сотовый, но он был абсолютно бесполезен, так как для его разблокировки требовался пароль или отпечаток пальца. Можно, конечно, солгать, вписав фальшивые данные и номера, но это чревато. О зарплате сообщают в налоговое управление, и работодатель в конце концов узнает правду. Следовательно, Гэри тоже узнает, где они. На своем посту в Министерстве национальной безопасности Гэри имел доступ практически к любой информации. В данной ситуации ей нужно найти такую работу, за которую платили бы наличными, няней или уборщицей. А еще она могла бы готовить еду или читать какому-нибудь старичку. Главное — найти доску подобных объявлений здесь, в городе. «Сегодня», — подумала Беверли, — «я найду в себе силы сделать все, что я запланировала». Сверху послышался скрип двери спальни Томми. Сын спустился по лестнице, потер сонные глаза и натянул одну из двух рубашек, которые они привезли с собой в рюкзаке. Сколько времени пройдет, прежде чем дети заметят, что мальчик одевается в одну и ту же одежду, и начнут над ним смеяться? Из холодильника она достала молоко, а из буфета — коробку хлопьев. В шкафу был сахар, оставленный прежними жильцами. Но она боялась это есть. Кто знает, какие противные жучки могли там расплодиться. Беверли насыпала хлопья в миску и накрыла на стол. Из маленького флакончика выдавила на ладонь немного пенки для волос, сначала пригладила непокорный чубчик Томми, а потом поцеловала его в щеку. «Как спалось, малыш?» В ответ, как всегда, он лишь пожал плечами. Томми был не словоохотлив, а по утрам и подавно. Беверли достала арахисовое масло, джем и два последних куска хлеба. Сделала сэндвичи, аккуратно завернула их в пленку и положила в бумажный пакет вместе с последним яблоком и мелочи на молоко. Ей хотелось бы иметь достаточно денег, чтобы купить мальчику батончики мюсли, печенье или даже нарезанную индейку или ветчину. Увы. Положив готовый завтрак в рюкзачок Томми, она села рядом с сыном и с любовью, глядя на него, продолжила: «Дорогой, я задала тебе вопрос». Он съел еще ложку и только потом ответил: «Хорошо». «Просто хорошо?» Когда он кивнул, она подождала. «Тебе приснился плохой сон?» Томми покачал головой. «Давай все же поговорим. Прошлой ночью что-то случилось?» «Не, просто очень громко». «Что ты имеешь в виду?» — спросила Беверли, стараясь не менять тон. Гэри не мог их найти так быстро. «Там были сверчки. Миллион сверчков. Думаю, что и лягушки». Она улыбнулась. «Мы сейчас живем в деревне, милый». Он кивнул, зачерпнул из тарелки. «Как дела в школе? Как учительница?» Беверли никак не могла вспомнить, как ту зовут. «Ничего страшного. Во-первых, до конца учебного года оставалось совсем чуть-чуть, а во-вторых, в школу она заскочила, лишь чтобы записать сына. Не мудрено забыть фамилию. Томми. Она нормальная», — сказал он со вздохом. «Ты с кем-нибудь уже подружился?» Он съел еще одну ложку хлопьев, затем, наконец, поднял на нее глаза. «Может, заведем собаку?» Сын уже просил собаку. И это было еще одним напоминанием о том, что бы и она хотела ему дать. Гэри никогда не разрешал заводить собаку, но хотя та жизнь осталась позади, они не смогут позаботиться о животном. Кто знает, когда им снова придется бежать. «Посмотрим», — отговорилась она. Он кивнул, прекрасно понимая, что означает ее ответ. Когда Томми покончил с хлопьями, Беверли поправила его рубашку и помогла натянуть рюкзак. Затем поднялась в свою спальню, обулась и пошла вместе с сыном к сваленному у дороги бревну. Ждать школьный автобус. Становилось душно. День обещал быть очень жарким. Через несколько минут подъехал автобус, и пока Томми в него садился, Беверли заметила, что горизонт уже начал как будто подрагивать от жары. Глава 9. Ближайший к дому продуктовый магазинчик открывался только через час. Поэтому, когда автобус скрылся вместе с окружающим его облаком пыли, Беверли вернулась в дом, решив, что наконец пришло время заняться духовкой. Убрав волосы в хвостик, она начала поиски чистящего средства. Сначала под раковиной, потом в кладовке. Нанесла его на поверхность плиты и стала оттирать, отмечая все пригоревшие места и царапины. Некоторые пятна, казалось, въелись намертво. Она обмотала кончик ножа для масла тряпкой и начала скоблить, пока остатки корки не начали отваливаться. Этот процесс доставлял ей странное чувство удовлетворения. Закончив с плитой, Беверли поняла, что промокла насквозь от напряжения. Она распылила чистящее средство в духовке, зная, что потребуется время на то, чтобы нагар там отошел. А пока она могла привести себя в порядок. Выстирав шампунем рубашку, она повесила ее сушиться поверх шторки для ванной. Бессмысленно было запускать стиральную машину ради одной вещи. После чего начала собираться. Туго затянула грудь эластичным бандажом, достала чистую рубашку, заколола волосы и надела парик, вновь став коротко стриженной брюнеткой. Нанесла темный тональный крем, который кардинально изменил цвет лица, и накрасила губы темной помадой. После того, как Беверли надела солнцезащитные очки и бейсбольную кепку, она едва узнала себя в зеркале. Идеально. Она вышла из дома и пошла по дороге, ведущей к городу, прислушиваясь к хрусту гравия под ногами. Дважды она останавливалась, чтобы оглянуться и определить, когда дом перестанет быть виден с дороги. С тех пор, как они сюда переехали, каждый раз при звуках приближающегося автомобиля, Беверли по привычке замирала и следила через окно, не замедлит ли он свой ход. Теперь ей хотелось понять, на каком расстоянии машина может остановиться и припарковаться, не будучи замеченной из дома. На то, чтобы пройти 3 мили до магазина, ушел почти час. Обратная дорога потребует еще больше времени, потому что она будет нагружена сумками. Конечно, это хорошая физическая нагрузка, сейчас совершенно излишняя. Уж слишком Беверли истощена. Глядя на себя в зеркало ванной, когда вешала рубашку, она ужаснулась своей худобе. Магазинчик был не сетевой, а скорее семейный. Он назывался Уреда и выглядел так, как будто его перенесли из времен президента Кеннеди. Через дорогу находилась не менее допотопная заправка, а рядом — хозяйственная лавка. После этого, по крайней мере на протяжении еще 1 мили, вплоть до мотеля и закусочной, не было ничего. Конечно, покупки обошлись бы дешевле в каком-нибудь большом магазине, ближе к центру города, но пришлось бы идти еще дальше. По сравнению с крупными продуктовыми магазинами, ассортимент здесь был скромный. Впрочем, скромным был и ее список продуктов. Она положила в корзину яблоки, молоко, хлеб и коробку хлопьев. Нашла те же гамбургеры и курицу. На этот раз скидки на них не было. Несмотря на нехватку денег, Беверли решила купить морковь и цветную капусту, полезные для Томми. Можно приготовить цветную капусту на пару, добавить молока и масла и выдать ее за картофельное пюре или просто запечь. По мере того, как наполнялась корзинка, Беверли вела в уме подсчет. Не хотелось просить кассира убрать лишние продукты, чтобы лишний раз не привлекать к себе внимания. Поняв, что кассирша из числа тех, кто любит поговорить, Беверли взяла журнал на стойке у кассы. Когда подошла ее очередь, кассирша подвинула корзинку и, еще не начав пробивать, завела разговор. Беверли встала боком, опустив глаза в журнал и делая вид, что увлечена чтением. При этом краем глаза она следила за кассиршей. На бейджике женщины было крупно написано «ПЭК». Как только был пробит последний товар, Беверли отложила журнал в сторону и потянулась за деньгами. При этом она вспомнила, что ей нужно кое-что узнать. «Подскажите, пожалуйста, где можно найти объявление о работе уборщицей или нянечкой? Посмотрите доску объявлений при входе». «Вдруг там есть что-нибудь?» — пожав плечами, сказала Пэк. Она загрузила все покупки в пластиковые пакеты. «Еще что-нибудь?» «Нет, спасибо». Беверли взяла один из пакетов, стараясь схватить ручки поудобнее. Пэк подняла на нее глаза и пригляделась. «По-моему, мы где-то встречались. Такое лицо знакомое». «А вряд ли», — пробормотала Беверли, взяла пакеты и направилась к выходу, все время чувствуя на себе взгляд Пэк и гадая, была ли та в магазине в предыдущий раз. Она пыталась перебороть нарастающее чувство страха. Почему Пэк узнал ее? Этого не может быть. Если только... Сумки чуть не падали из рук. Мысли кружились, как в бешеной карусели. Что если муж Пэк работает в правоохранительных органах? Он увидел и принес домой объявление о розыске и попросил Пэк быть начеку. Что если... Чтобы не упасть, она остановилась. Закрыла глаза и постаралась успокоиться. «Нет», — проговорила она вслух, встряхнувшись. «Исключено. Вне всякого сомнения, Гэри уже объявил меня на всю страну похитительницей мальчика. Но зачем муж Пэк стал бы приносить домой такое объявление? Чтобы жена изучила его и стала следить за случайными посетителями магазина? В таком-то городе? И вообще... Почему муж кассирши должен работать в правоохранительных органах? Да и замужем ли Пэк? Просто ее страх сыграл с ней злую шутку. Даже если невозможное случилось, Беверли сейчас совсем не похожа на свои прежние фотографии. Должно быть, Пэк видела ее во время предыдущего визита в магазин. И кажется, она говорит эти же самые слова каждому посетителю — с целью завязать разговор. Сделав долгий вдох, Беверли постаралась успокоиться. Пэк не могла ее узнать. И не стоит впадать в панику. Глава 10. На доске объявлений у входа не было подходящих вакансий. А это означало, что придется отправиться в город. Может, еще раз поговорить с официанткой в закусочной? Вдруг она знает кого-то, кому нужно готовить, убирать или сидеть с ребенком. Но сейчас, нагруженная продуктами, она туда не дойдет. По дороге домой, чтобы отвлечься от тяжелой ноши, она стала прикидывать, что из одежды купить Томми. Это не сильно помогло, руки нестерпимо болели. Как бы, кстати, сейчас была машина или хотя бы велосипед с корзинкой. Дома Беверли разобрала продукты и направилась в ванную. Она сняла с себя насквозь мокрую рубашку и выстирала ее шампунем. Жара в этот день была просто невыносимой и проникала, словно липкий густой пар, повсюду. Беверли подумала было облачиться в утреннюю рубашку, но та еще не высохла. Да и насколько бы ее хватило? Расту меня дома, а ей предстоит уборка, можно полностью раздеться. Беверли размотала бандаж, сняла джинсы и осталась в лифчике и трусиках, после чего вернулась на кухню, чтобы закончить с духовкой. Она предполагала, что после похода в магазин останется без сил. Однако чувствовала себя прекрасно. Энергия буквально бурлила внутри. «У меня получилось. Томми в безопасности, и у нас есть дом. А Пэк не могла меня узнать». От радости даже закружилась голова, и Беверли громко рассмеялась. На кухонном столе стоял старый радиоприемник, и она стала настраивать частоту, пока не нашла нужную ей музыку. Из окна она видела людей, работающих в поле, но не беспокоилась, что кто-то ее увидит полуголой. «Это мой дом, и у меня полно дел. Прежде всего, нужно было избавиться от старых продуктов. Из-за чистящих средств Беверли не беспокоилась. Кому придет в голову положить туда отраву?» Она вспомнила, что видела под раковиной мусорные пакеты, и, вытащив из коробки несколько штук, приступила к холодильнику. Не стала тратить время на то, чтобы проверить сроки годности. Решила выбрасывать все, кроме недавних покупок. В мусорный пакет отправились сыр, приправы, соленья, джем, оливки, заправки для салатов и что-то завернутое в фольгу. Лучше не смотреть. Туда же старую коробку с несколькими кусками пиццы, превратившимися в камень. Из морозильной камеры ушло все, кроме курицы и гамбургеров. Это заняло всего 10 минут, и Беверли потащила переполненный мешок с мусором к огромному зеленому мусорному баку, стоявшему у дороги. Эх, не спросила у хозяйки, когда собирают мусор. Ладно, со временем разберемся. Освободила все шкафчики и стала любоваться проделанной работой. Ничего лишнего, только нужные им с Томми продукты. И как же ей стало хорошо. То, о чем она столько мечтала, реально происходит. Беверли вернулась к духовке. Чистящее средство сделало свое дело, и загрязнение сошло в два счета. Печка не выглядела новой, по бокам оставались участки гари, которые невозможно было удалить. Но такой чистой она никогда не была. Следующая в плане — фасоль. Ее следовало замочить в воде. Вид фасоли напомнил Беверли, что она весь день ничего не ела, но нарушать ритм работы не хотелось. Она помыла столешницу, уделив особое внимание уголкам, и оттерла известковое пятно в раковине. Когда, забравшись на стол, Беверли мыла верхние шкафчики, то снова обратила внимание на жирные потеки на стенах и потолке. Притащив стремянку, она принялась за потолок. Одной рукой распыляла чистящее средство, а другой оттирала. Когда руки уставали, она встряхивала ими и снова принималась за работу. Затем настал черед стен. И хотя потолок и стены нужно было отмыть лишь до состояния, чтобы сверху хорошо легли грунтовка и краска, на это ушло почти 3 часа. Беверли убрала чистящее средство и стремянку, сложила тряпки на стиральную машину и отправилась в душ. Наслаждаясь струями горячей воды, она почувствовала, как ее переполняют радость и гордость за себя. Глава 11. Она сидела на бревне у дороги, праздно наблюдая за людьми, работающими в поле. Наконец послышался низкий рокот автобуса. Беверли поднялась со своего места только когда Томми стал пробираться с заднего сиденья к выходу. Она наблюдала за мальчиком через стекло в надежде, что тот захочет с кем-нибудь из ребят попрощаться и обернется на выходе. Однако Томми молча спустился и пошел к ней с видом, как будто рюкзак, да и вообще его жизнь, были непосильной ношей. Она потянулась за рюкзаком, помахала рукой водителю, тот приветливо помахал в ответ. Когда автобус отъехал, Беверли спросила: «Как дела в школе?» Томми пожал плечами, но на этот раз она не рассердилась на сына. Вопрос был совершенно дурацкий. В ее детстве мама тоже часто его задавала, а школа всегда была просто школой. Она погладила мальчика по голове. «Хочешь яблоко? Я сегодня ходила в магазин. А орехи не купила? В следующий раз куплю». Томми кивнул. «Яблоко тоже хорошо». Беверли приобняла его за плечи, и они вместе пошли домой. Глава 12. У Томми не было домашнего задания. Слава богу, в первом классе его не задавали. Поэтому, вручив мальчику яблоко, Беверли повела его исследовать участок. Нельзя сказать, что было много чего осматривать. В амбар вход был запрещен, да и выглядел он таким ветхим, словно намеревался рухнуть от следующего порыва ветра. Вскоре они нашли ручеёк, весело журчащий под кизиловыми деревьями. Беверли удивилась. Откуда-то она знала, что это за деревья и когда они цветут. Наверное, где-то прочитала. Когда Томми бросил в ручей огрызок от яблока, у нее родилась идея, навеянная воспоминаниями из детства. «Давай посмотрим, есть ли тут головастики. Снимай ботинки и носки». После того, как Томми разулся, она закатала ему и себе штаны, и они стали бродить в воде на мелководье у берега. «Что такое головастик?» — спросил Томми. «Это малыш-лягушонок. — ответила Беверли, — «у которого пока еще нет лапок». Наклонившись, они внимательно осматривали воду и вскоре заметили черных извивающихся червячков. Томми не знал, как их ловить, и Беверли показала, что нужно сделать руки ковшиком. Она зачерпнула первое и протянула пригоршню сыну. Впервые с тех пор, как они приехали сюда, на лице мальчика появилось выражение восторга и удивления. «Это головастик? И он превратится в лягушку?» «Очень скоро превратится. Они быстро растут». «Но ведь это не те лягушки, которых я слышал прошлой ночью». «Нет, вчера были взрослые лягушки. Давай-ка отпустим этого малыша, чтобы он смог вернуться к своим». Что она и сделала, а Томми продолжил охоту. Сначала ничего не получалось, головастики уплывали. Но с третьей попытки мальчику удалось их поймать. И снова выражение лица сына согрело ее сердце. И она почувствовала прилив воодушевления от мысли, что со временем такая жизнь станет для него привычной. «Можно я отнесу головастика в школу и всем покажу на открытом уроке?» «На открытом уроке?» «Учительница сказала, что вместо занятий мы весь день будем гулять на улице. И там все будут что-то показывать и рассказывать». Беверли вспомнила, что и у них в начальной школе проводились такие уроки. Дети участвовали в соревнованиях и конкурсах, приезжала пожарная команда, а родители приносили печенье, кексы и другие сладости. А еще она помнила, как ее мама пришла на одно из таких мероприятий. Но ее почему-то попросили уйти, и та ругалась и на всех кричала. «А когда будет открытый урок?» «Не помню. Точно на этой неделе». «Будет весело. Я любила такие открытые уроки, потому что мы с друзьями весь день играли. А головастиков можно будет посадить в банку. Правда, я не знаю, как долго они смогут там прожить, особенно если оставить их на солнце». Какое-то время мальчик молчал. Он отпустил головастиков, почесал щеку грязным пальцем и сказал: «Я скучаю по своей старой комнате. Нынешняя комната Томми явно раньше принадлежала не ребенку. Шкаф и комод были заполнены взрослой одеждой. Кровать была непомерно большая, а на стенах висели не постеры, а картины». «Я знаю, что ты скучаешь», — произнесла Беверли. «Привыкать к новому месту всегда тяжело». «Почему я не мог взять с собой побольше игрушек?» «Потому что больше я не унесла бы. Потому что люди на автобусной станции обратили бы на нас внимание, потому что убегать нужно налегке. А когда я смогу снова увидеть Брэди и Дерека?» Так звали лучших друзей Томми, которые остались в их прошлой жизни. Беверли невольно улыбнулась. Вот ведь какая ирония. Когда она была маленькой, в ее классе тоже учились ребята с такими именами. «Посмотрим, я пока не знаю». Мальчик кивнул и снова наклонился к воде в поисках головастиков. Босой, с закатанными штанами, Томми выглядел как пришелец из другого мира. Она молила Бога о том, чтобы он не стал спрашивать о своем отце, и он, похоже, понимал, что лучше этого не делать. В конце концов, на его руке все еще оставались синяки от грубой хватки Гэри. «Здесь все по-другому», — наконец промолвил мальчик. «Ночью я вижу в окно луну. Помнишь, когда ты был маленьким, мы читали с тобой книжку «Спокойной ночи, луна»?» Он наморщил лоб. «Это где корова прыгает через луну?» «Точно». Томми удовлетворенно кивнул и продолжил охоту. Поймал одного головастика — отпустил. Поймал другого — и тоже отпустил. Наблюдая за ним, Беверли чувствовала огромную нежность к сыну и радость от мысли, что смогла его уберечь. Ведь отец Томми был очень злым и грубым человеком. А теперь, когда его жена и сын сбежали, он, скорее всего, стал еще и опасен. Глава 13. Остаток дня прошел спокойно. Пока Томми смотрел мультфильмы, Беверли изучала банки с краской, стоящие возле стиральной и сушильной машин. Среди них она нашла банку грунтовки и полбанки желтой краски под названием «Солнечная маргаритка». Сама она вряд ли выбрала бы этот оттенок, но для замены нынешнего ужасного оранжевого цвета самое то. Была там и бежевая краска, которой можно было покрасить гостиную, и почти полная банка белой глянцевой для кухонных шкафчиков. Такое количество самой разной краски поражало воображение. Как будто дом все это время стоял и ждал, когда они с Томми примутся все в нем менять. Беверли внимательно осмотрела кисти и валики. Они выглядели старыми, однако вполне пригодными. Совершенно не нужно было ехать в хозяйственный и лишний раз тратить деньги. Она перенесла на кухню все необходимое для покраски и начала готовить ужин. Сегодня будет курица, вареная морковь и фасоль. Дополнительную порцию морковки, которую она положила в тарелку Томми, пришлось доедать самой. Мальчик хотел после ужина снова включить телевизор, но Беверли предложила поиграть в домино. Коробка нашлась в шкафу в гостиной. Томми настолько быстро понял правила игры, что вскоре стал ее обыгрывать. Вскоре мальчик стал зевать, и Беверли отправила его наверх принять душ. Он был уже достаточно большим, чтобы мыться самостоятельно. О чем, кстати, в последнее время постоянно ей напоминал. Поскольку у него не было пижамы, он спал в трусах и рубашке, в которой ходил в школу. Она снова подумала о детях, которые обязательно начнут дразнить Томми, если она не купит ему новые вещи. А для этого нужна распродажа, ведь деньги катастрофически иссякали. Подумав о деньгах, Беверли почувствовала, как ее захлестнула тревога. Она постаралась отогнать от себя это чувство и стала вместе с Томми читать «Вперед, дружок». Потом, уложив мальчика, заняла место в кресле-качалке на веранде. Вечер был согрет остатками дневного тепла. Воздух вибрировал от стрекота цикад и пения лягушек. Звуки деревни хорошо знакомые ей с детства, звуки, которые никогда не услышишь в пригороде. Покачиваясь в кресле, Беверли стала вспоминать свою жизнь с Гэри. Милый и обаятельный человек, в которого она когда-то влюбилась, изменился в первый же месяц брака. А началось все с безобидного случая. Он подошел к ней сзади, чтобы поцеловать в шею, пока она наливала вино. Белое вино, не красное. И когда она повернулась, вино случайно попало на его рубашку. На одну из новых. Ей запомнилась каждая мелочь этого вечера. Как она сразу извинилась, засмеялась, подумала, что нужно прополоскать рубашку и отдать ее на следующий день в химчистку. Как стала с ним заигрывать. «Теперь, красавчик, придется тебя раздеть». И в этот момент он ударил ее по лицу. Оглушительно и сильно. Что было потом? Теперь она понимала, нужно было сразу уходить. Как только стало ясно, что Гэри — хамелеон, человек, который научился скрывать свое истинное лицо. Она ведь не была наивной. Ей попадались на глаза телепрограммы и статьи в журналах про мужчин, склонных к насилию. Но ее желание любить и верить всегда брало верх над здравым смыслом. Она верила мужу, когда он извинялся и плакал, когда говорил, что ему стыдно за себя. Мол, это была просто импульсивная реакция. Верила его словам любви и обещаниям, что такое больше никогда не повторится. Все как по нотам в грустной пьесе ее жизни. Конечно же, скоро Гэри снова дал ей пощечину. Со временем эти пощечины превратились в удары. Всегда в живот или в поясницу, где синяки незаметны. А бил он настолько сильно, что она, скрючившись, валилась на пол, порой теряя сознание. В такие моменты его лицо становилось красным, на лбу вздувались вены. Он орал, швырял в стену тарелки и чашки. Таким был завершающий этап — неконтролируемый гнев, крики, причинение боли. Круг замыкался, и все же, вместо того, чтобы закончиться навсегда, — круг начинался заново. С извинений, обещаний, подарков в виде цветов, украшений или нижнего белья. И хотя в голове у нее звучали предупреждающие звоночки, их заглушало желание верить, что на этот раз он изменится. Причем на несколько дней и даже недель Гэри вновь становился тем человеком, за которого она вышла замуж. Они ходили в гости к друзьям. Те восхищались их идеальным браком. Незамужние подруги завидовали ей. Порой Беверли и сама начинала верить своему везению, при этом помня, что нельзя делать ничего такого, что могло бы вывести его из себя. Проходило время, они жили в идеальном доме, таком, как он хотел. Она застилала постель, одеяло аккуратно ровное, подушки свежие и пушистые. Гладила и раскладывала по цветам его одежду, чистила его ботинки, по линейке развешивала вещи в шкафах. Следила за тем, чтобы пульт от телевизора лежал на журнальном столике и был направлен точно в угол комнаты. Гэри заставил ему запомнить, что ему нравится. И Беверли старалась. А потом, когда она уже думала, что худшее позади, что-нибудь случалось. Курица внезапно оказывалась пересушенной, полотенце забытыми в сушилке, цветок на окне засохшим. Лицо Гэри наливалось кровью, зрачки сужались. Вместо одного бокала по вечерам он выпивал 3 или 4. В последующие дни и недели жизнь превращалась в прогулку по минному полю, где один неверный шаг приводил к неизбежному взрыву, за которым следовала боль. История старая как мир. Такой жизнью живут тысячи, если не миллионы женщин. Теперь-то она знала, что Гэри болен, по-настоящему болен. Он обладал каким-то звериным чутьем, которое не позволяло ему зайти слишком далеко. Во время беременности он пальцем ее не тронул, понимая, что Беверли уйдет, если он сделает что-нибудь, что может навредить ребенку. Он не прикасался к ней в первые месяцы после рождения Томми, когда она страдала бессонницей. Кстати, это было время, когда Беверли не слишком убивалась при работе по дому. Она готовила еду, стирала, чистила ботинки и целовала мужа, но могла позволить себе оставить гостиную неприбранной, а одежду Томми не идеально чистой. Только когда мальчику исполнилось 5 или 6 месяцев, Гэри снова ее ударил. В тот вечер он принес ей в подарок пеньюар в коробке, украшенный красивым красным бантом. Желание видеть ее в пеньюаре было одной из многих его прихотей в сексе. Были и другие. Ему нравилось, когда она шептала ему определенные слова, когда была причесана и накрашена, когда умоляла его взять ее и говорила непристойности. Однако в тот день, когда он пришел домой с пеньюаром, она была совершенно измучена. Томми почти сутки, не прекращая, плакал. Вот почему она ослабила бдительность. Она поверила, что гнев, крики и боль остались позади. Сославшись на усталость, Беверли пообещала надеть пеньюар на следующий вечер, который они сделают особенным. Но Гэри хотел ее именно в тот вечер, а не на следующий. И через секунду ее лицо горело от удара, а по щекам текли слезы. А потом снова извинения и подарки, и осознание того, что надо было уходить раньше. Только куда? Поджав хвост, вернуться домой, чтобы вечно слушать, какую она совершила ошибку, слишком рано выскочив замуж не за того мужчину. Даже если бы Беверли могла выдержать всеобщее осуждение, то от Гэри она бы не скрылась. Именно там он начнет свои поиски. Что касается обращения в полицию, то Гэри сам был полицейским, причем самым могущественным полицейским во всем мире. Так кто же ей поверит? Да и о Томми приходилось думать. Долгое время Гэри был очень привязан к Томми. Разговаривал с ним, играл, держал за ручки, когда мальчик учился ходить. Беверли знала, каково это — расти в неполной семье. И дала себе слово, что с Томми такого не случится. И нежелание Гэри менять подгузники казалось не таким уж важным по сравнению с тем огромным вниманием, которое тот уделял сыну. Порой она даже ревновала. Сейчас Беверли понимала, что Гэри поступал с Томми так же, как и с ней. Он притворялся идеальным, любящим отцом. Томми становился старше, иногда ронял игрушку, на которую Гэри наступал, или оставлял на полу в ванной лужицу воды. Гнев внутри Гэри мог впасть в спячку, но не мог успокоиться навсегда. По мере взросления Томми Гэри стал видеть все больше недостатков в сыне, а потом стал замечать его сходство с Беверли. Сам же он постепенно возвращался к своему истинному «я». Вновь зазвучали брань и грубые крики. Однако настоящим потрясением для Беверли стали синяки, которые она заметила на бедрах и руках Томми, как от ударов или щипков. Не хотелось верить, что Гэри способен на такое. Он мог упрекать Беверли в злом умысле и преднамеренности, но как не понимать, что Томми всего лишь малыш и многого еще не умеет? Неужели у него поднимается рука наказывать, если мальчик что-то делает не так? Беверли обратилась в библиотеку, но найденная ею информация не очень-то помогла. Ни в одной из многочисленных книг и статей всех этих психиатров и психологов она так и не нашла однозначного ответа на вопрос, всегда ли жестокий муж становится жестоким отцом. Томми изменился. Она с ужасом наблюдала, как из смеющегося, веселого и общительного малыша он превратился в тихого, замкнутого мальчика. Хотя Томми не жаловался, Беверли все чаще видела страх на его лице при виде подъезжающей к дому машины отца. Мальчик улыбался через силу, когда Гэри звал его попинать мяч во дворе. Она также вспомнила, как Томми несколько месяцев назад учился кататься на велосипеде. Дополнительные колесики должны были уберечь его от падения, но не смогли. И Томми ободрал локти и колени, а потом горько плакал у нее на руках. В это время Гэри разглагольствовал о том, какая у его сына плохая координация. Со временем Гэри стал проявлять все меньше интереса к Томми и относиться к нему скорее как к собственности, чем как к любимому сыну. Он упрекал жену, что та балует мальчика и растит из него маменькиного сынка. И в первый день пребывания Томми в детском саду Гэри ничего не волновало, кроме его пережаренной яичницы на завтрак. И все это время Беверли мучилась из-за этих странных, необъяснимых синяков. Гэри был отцом Томми, но Беверли была его матерью. Она выносила и родила его. Она кормила его грудью и баюкала. Она меняла ему подгузники, готовила еду, делала прививки и водила к врачу, когда у него поднималась температура. Она учила его одеваться, купала и безумно любила каждое мгновение. Сколько радости она получала, наблюдая за тем, как мальчик растет и развивается. И все это на фоне бесконечных сеансов насилия, которым она подвергалась со стороны Гэри, в часы, когда Томми уже спал. В конце концов, у нее не осталось другого выбора, как сбежать. Ведь она не могла обратиться в правоохранительные органы, как, впрочем, и вернуться к себе домой. Все, что было связано с ее прежней жизнью, закрыто навсегда. Она должна была исчезнуть и обязательно вместе с Томми. Если Беверли исчезнет, то на кого еще Гэри перенесет всю свою агрессию? Ответ был очевиден. В глубине души Беверли точно знала, что могло случиться с Томми без нее. Поэтому, задумывая побег, она все планировала для двоих. Да, Томми пришлось оставить друзей. отказаться от любимых игрушек ради новой жизни. Глава 14. Несмотря на поздний час, Беверли не чувствовала усталости. Воспоминания о жизни с Гэри заставили ее сердце биться учащенно. Поэтому она встала с кресла и вернулась на кухню. Вид банок с грунтовкой и желтой краской поднял ей настроение. Когда она закончит работу, кухня станет жизнерадостной и красивой. Чтобы не разбудить Томми, она включила радио совсем тихо, но даже так музыка сотворила чудо, прогнала прочь все тяжкие мысли. Мир за окном поглотила чернота, однако Беверли была счастлива. Она вспомнила улыбку Томми, когда тот ловил головастиков, и сказала себе: «Все будет хорошо». Да, были трудности, но у кого их нет? И нужно не обращать внимания на мелочи. Сейчас у нас есть дом и еда, мы в безопасности, и никто не знает, где мы. Томми учится в школе, а с деньгами я что-нибудь придумаю. Всегда есть люди, кому нужна помощница по дому. Или няня, или, наконец, искусный чтец и собеседник. И Томми привыкнет и заведет новых друзей, мальчика или девочку, с кем можно поиграть на перемене. Ведь малыши должны играть, им все равно, кто ты, откуда и во что одет. Но как же Пэк? Вспомнив про нее и про свои магазинные страхи, Беверли начала смеяться. Надо же такому в голову прийти. Конечно, Гэри успел по всем государственным каналам распространить сообщение о розыске особо опасной преступницы, но не мог же он лично поговорить с каждым полицейским или шерифом в стране. В настоящий момент она всего лишь имя и лицо на фотографии, висящей на стене почтового отделения или где-то еще. Одна из многих террористов, беглых преступников, грабителей банка. В мире, где преступность процветала, а люди каждый день совершали ужасные поступки, сотрудникам правоохранительных органов просто не под силу отслеживать имена, лица и описания, поступающие из разных уголков страны. Им бы с местными нарушителями разобраться. «Почему же я так испугалась?» — спросила себя Беверли. «Просто мне нужно было удостовериться, что мы в безопасности». Она снова пожалела, что не взяла с собой побольше одежды для себя и Томми из своего шкафа. Нет, это больше не ее шкаф. В том шкафу у нее стояла пара туфель от Кристиана Лабутена на великолепных красных каблуках, какие надевают знаменитости на торжественные мероприятия или на премьеры фильмов. Гэри подарил их ей на день рождения. И это был один из немногих подарков, которые она получила без предшествующего ему сеанса насилия. Наверное, можно было бы их втиснуть в рюкзак, чтобы потом надевать и любоваться, как делала Дороти с рубиновыми туфельками «Волшебники страны Оз». Увы, эта сказка не про нее. Меньше всего Беверли хотела бы вернуться к своей прежней жизни. Теперь здесь ее новый дом, и она стоит на своей новой кухне. И уже завтра эти стены будут желтыми. А пока их нужно еще раз почистить. Взяв тряпку, она снова принялась оттирать, тщательно и не спеша, чтобы грунтовка получше схватилась. Было очень поздно, когда она закончила. Или рано, как сказали бы те, кто встает на рассвете. И Беверли решила лечь на диване в гостиной, чтобы услышать, как проснется Томми. Она провалилась в сон, как будто ее мозг мгновенно отключился, но проснулась еще до того, как услышала шаги Томми на лестнице. Легкость, которую она ощущала накануне, куда-то исчезла. Внутри появился и нарастал страх, и как муха об стекло билась мысль. Во время побега я упустила из вида что-то очень важное. Гэри должен был найти ее удостоверение личности и телефон и сразу сделать несколько выводов. Во-первых, она намеренно лишила себя связи. Во-вторых, без удостоверения личности она не могла никуда улететь, значит, воспользовалась поездом или автобусом. Именно поэтому потребовались предосторожности на автовокзале. Туда первым делом он и бросился. В тот день в разные концы страны отправились десятки автобусов, и отследить выбранное ею направление было сложно. Каков был бы его следующий шаг? Опросить продавцов билетов. Что те могли сказать? Никто не видел путешествующих мать с сыном, никто не вспомнит длинноволосую блондинку. Потом он, вероятно, возьмется за водителей, но поскольку вариантов выбранного ими маршрута было достаточно много, на это потребуется время. В конце концов, Гэри может найти ее водителя, однако что тот сможет рассказать? Ведь в его автобусе не ехали мама с мальчиком. Позже за руль сел другой водитель, и он тоже не смог бы вспомнить женщину с ребенком, путешествующих вместе. Даже если бы кто-то из водителей в зеркале заднего вида заметил Томми, то вряд ли запомнил, где и когда они сошли. Да и какой нормальный человек по прошествии стольких дней смог бы вспомнить? С таким количеством остановок и таким числом пассажиров, которые садились и выходили на каждом шагу. «Мы в безопасности», — решила Беверли. «Я все продумала и предусмотрела заранее и точно знала, как поступит Гэри». И все же чувство тревоги не отпускало, а наоборот все больше разрасталось. И вдруг неожиданно и страшно, как удар Гэри в живот, обрушилась мысль. «Камеры! О, Боже!» На всех автобусных станциях должны стоять камеры.